Приложение первое. Действующие лица. Объединенное королевство. Правящий дом Альнейрон. Янус Альнейрон, король королевства. Мальций Альнейрон, сын Януса, принц королевства, наследник трона. Лирна Альнейрон, дочь Януса, принцесса королевства. Знатный дом Сорна. Кралик Аль Сорна, первый меч королевства, бывший владыка битв королевского войска. Ваэлин Аль Сорна, сын кралика, брат шестого ордена. Алорнис Динал, незаконно рожденная дочь кралика. Знатный дом Мирна. Ванус Аль Мирна, меч королевства, владыка башни северных пределов. Дарена Аль Мирна, девочка-найденыш из Ланаков, приемная дочь Вануса. Знатный дом Сендаль. Артис Аль Сендаль, первый министр Совета Единых. Норта Аль Сендаль, брат шестого ордена, сын Артиса, товарищ Ваэлина. Знатный дом Гестиан. Лакриль Аль-Гестиан, лорд-маршал 27-го королевского конного полка, позднее владыка битв королевского войска. Линден Аль-Гестиан, лорд-маршал 35-го королевского пехотного полка, сын Лакриля, друг Ваэлина. Алюций Аль-Гестиан, поэт, второй сын Лакриля. Ордена Веры. Шестой орден Веры. Гайнил Арлин, аспект шестого ордена, высший начальник Ваэлина. Солис, мастер меча, брат-командор шестого ордена, наставник Ваэлина. Каэнис Альниза, брат шестого ордена, третий сын дома Низа, товарищ Ваэлина. Баркус Джешуа, брат шестого ордена, сын кузнеца из Нильсаэля, товарищ Ваэлина. Дентес, брат шестого ордена, товарищ Ваэлина. Фрэнтис, уличный мальчишка, карманник, позднее брат шестого ордена, друг Ваэлина. Макрил, брат шестого ордена, прославленный следопыт, позднее брат-командор. Ренсиаль, мастер конюшен, Джеклин, мастер псарь, Хутрил, мастер охоты, Джестин, мастер кузницы. Пятый орден веры. Элера Альменда, аспект пятого ордена, Ширин, сестра пятого ордена, друг Ваэлина, позднее мастер зелий, Гильма, сестра пятого ордена, прикомандированная к 35-му пехотному полку, Гарин, мастер костоправ пятого ордена, Селин, престарелый брат пятого ордена, привратник дома ордена. Другие. Меченый, валарская травильная собака, друг Ваэлина. Плюй, боевой скакун со скверным норовом, конь Ваэлина. Нирка Смолин, капитан третьей роты королевской конной стражи. Сентес Мустер, пьяница, наследник владыки Фьефа Кумбраэль. Хентес Мустер, младший брат Сентеса, прозванный истинным мечом. Лартек Аль Молнар, министр финансов Совета Объединенного Королевства. Дендриш Хендрил, аспект третьего ордена. Тендрис Альфорне, брат четвертого ордена, служитель Совета по еретическим преступлениям, позднее аспект четвертого ордена. Леза Ильниен, аспект второго ордена. Террас Линель, владыка Фьефа Ринфаэль, вассал Януса. Дарнал Линель, сын Терраса, наследник владыки Фьефа Ринфаэль. Бендерс, рыцарь, барон Ринфаэля, вассал Терраса. Галис, верхолаз, уголовник, позднее сержант 35-го пехотного полка. Брен Антеш, капитан кумбраэльских лучников в ходе Альпиранской войны. Граф Марван, капитан нильсаэльского войска в ходе Альпиранской войны. Альпиранская империя. Алюран Макстур Цельсус, император. Селесен Макстур Алюран Эрухин Светоч, приемный сын Алюрана, избранный наследник императорского трона. Эмерен Насур Айлерс, супруга Селиесена. Вернья Алише Сомерен, императорский хронист. Нелиесен Нестер Хеврен, капитан императорской гвардии. Холус Нестер Аруан, губернатор города Линеш. Мирулин Нестер Вельсус, генеральный прокурор империи. Амлин, каменотес, родом с Дальнего Запада.